Глава 9. Раздирающий внутренности очиститель Меридиан. Дзюньси оставался в этом полубессознательном состоянии. Ни удивления, ни радости нельзя было прочитать на его лице. Он просто продолжал практику, контролируя свое тело и, казалось, даже не замечая произошедшее. Это искусство разблокировки небесной удачи действительно безмерно таинственно. Ничто не превзошло подобное с незапамятных времен. Это искусство словно бросает вызов самим небесам, испытывая силы человека. Начальную часть этого умения действительно невероятно трудно практиковать. Для этого необходимо не только упорство и несгибаемая воля, но и немалая толика божественной удачи. Из-за этого даже у тех, кто таки получил знания и возможность практиковать это искусство, шансы на успешный исход были мизерными. Если сердце человека еще недостаточно окрепло, он просто бросит эту затею после первой же сотни неудач. Не каждый человек захочет что-либо продолжать, не видя никаких результатов своих действий. Если же человек духовно слаб, вряд ли он сможет выдержать это испытание. С точки зрения развития, такой упрямый осел, как Дзюньсе, способный повторять все сотни и тысячи раз, является чуть ли не единственным в своем поколении. Даже если кто-то будет обладать подобной настойчивостью, не имея достаточно сильной духовной сознательности, в конечном итоге они попросту пострадают от отклонения цигун. Примечание переводчика. Цигун – упражнение. Отклонение. Если выполняющие не соблюдают технику и приступают к занятиям с чувством страха перед этим же отклонениями, возможны разные физические нарушения организма. Дзюньсе как раз обладал всеми необходимыми характеристиками для того, чтобы освоить искусство разблокировки небесной удачи. Он всегда был крайне упрямым, наметив свой путь, он никогда с него не сворачивал. Если рассматривать это с положительной точки зрения, Дзюньсе является невероятно стойким и упорным человеком. Рассматривая же это с негативной точки зрения, он подобен безмозглому зомби, который будет биться головой об стенку, но не свернет назад. Но он все же не простачок. Он монарх всех безмозглых зомби. Так что ему осталось лишь ждать, пока стенка не сдастся под напором его солдат. Кроме того, Дзюньсе был обладателем не только нужных черт характера и склада ума, но и удачей был не обделен. Взять хотя бы тот факт, что он заполучил в единоличное пользование пагоду Ханцзюнь. Без нее у него не было бы и шанса в этой игре. Вдобавок, раз уж его душа смогла переселиться в это тело, слабо ее назвать уж точно нельзя. Благодаря пагоде состояние тела Дзюньмасе было восстановлено, а его дух стал даже сильнее прежнего. Если в сумме все эти факторы позволили ему прорваться сквозь первый тяжелый барьер всего за одну ночь, возможно, такое достижение неповторимо в своем роде. Дворец Нивань в его сознании стал пульсировать все сильнее и сильнее, пока не приобрел определенную амплитуду. Он становился все горячее и горячее. Бледная кожа Дзюньсе становилась красной. В этот момент небо начало проясняться, близился рассвет. Дзюньсе чувствовал, что его энергия Ци, которая была тонкой, словно паутинка, становится живее и мощнее, постепенно сливаясь с другими каналами в единое целое. Когда все потоки собрались в один, полностью объединившись друг с другом, Дзюньсе вдруг почувствовал яркое свечение, оживающее перед ним. Свечение было наполнено красочными разнообразными пятнами, как будто все цветы мира расцвели перед его глазами. Слияние всех семи цветов вращалось вокруг него. В то же время оглушительный рев вырвался из его головы, сопровождаясь бликами молний. Загрохотали гром и молнии, но глаза Дзюньсе оставались закрытыми. Значит, все это происходит в его подсознании. Это было первое испытание искусства разблокировки — спокойствие сердца. Хоть Дзюньсе и правда мог видеть все происходящее, он все же помнил, что, начав практику, он закрывал глаза. Он никак не мог видеть все эти образы, но он видел. И что же это значит? Получается, это просто иллюзия? Осознав данный факт, Дзюньсе решил просто игнорировать, продолжая упражнение. Его лицо было закрыто маской равнодушия. Бум! Взрыв, словно бомба, прозвучал в подсознании Дзюньсе. Его тело содрогнулось, как будто оно потеряло какую-то часть себя. Его дух пошатнулся. Дзюньсе сплюнул полный рот крови в сторону и затем потерял сознание. Этот сгусток крови попал на белые простыни. Но какое-то твердое, казалось, вещество черного цвета вышло из него. Оно не стекало, как должно было бы, и было похоже на древесный уголек. Дзюньсе рухнул на землю, его тело бессознательно подергивалось. И все та же черная субстанция выделялась из пор его кожи, медленно сантиметр за сантиметром, окрашивая светлое одеяние Дзюньсе черным цветом. Вот он, истинный результат раздирающего внутренности очистителя меридианов. А то, что вышло из него раньше, было всего лишь по большей части грязью из его кожи и мышц. Сейчас же вышли все нечистоты из его скелета и внутренних органов. А выплюнутая Дзюньсе кровь – грязь из пяти органов, самых трудных для очистки во всем теле. Нынешнее состояние Дзюньсе с точки зрения развивающих путь Дао является ничем иным, как процесс сброса. То есть, по сути, он сбросил оковы мирских пережитков и желаний и официально вступил на путь культивации. Для практикующих Дао стадии сброса предшествуют длительные и весьма болезненные упражнения. Многие потратили на это месяцы, годы и даже десятилетия. А кто-то провел всю жизнь в этих упражнениях и так и остался ни с чем. И все же Дзюньсе достиг ее всего за одну ночь. Вот уж и правда чудо из чудес. Даже если кто об этом узнает, и узнает, все равно не поверит. Разумеется, это не из-за того, что Дзюньсе так крут сам по себе. Вероятно, причина кроется в том загадочном белом тумане. Он является самым важным фактором, так как олицетворяет собой наичистейшую форму духовного ци неба и земли. Однако Дзюньсе еще лишь предстоит узнать это. В своей прошлой жизни Дзюньсе был экспертом в сфере боевых искусств и никогда не сталкивался с областью развития ци. По его мнению, все это так называемое развитие с целью обретения бессмертия – полная абсурдная чушь. Так что даже если он поймет, что случилось с его телом, он решит, что ему просто невероятно повезло. Очнувшись, Дзюньсе понял, что находится в большой бочке с теплой водой, и две маленькие мягкие руки прилежно стараются очистить его тело. Открыв глаза, он увидел молоденькую служанку-малышку Ке. Она вся раскраснелась от жара, и пот капал с ее волос. Ее маленькие ручки сжимали край мягкого полотенца, которым, судя по окраске, она его и мыла. Ее крошечные губки были плотно поджаты, а на лице разливалась краска смущения. Казалось, она вот-вот расплачется. Она старалась все время смотреть вверх, опуская глаза лишь по необходимости. Когда переходила на другую часть тела, лишь мельком взглянув, она снова отводила взгляд. «Эта смущенная моська выглядит ну просто жутко милой». Размышляя об этом, Дзюньсе вдруг осознал, что он полностью обнажен. Не в силах освободиться от противного чувства смущения и неловкости, он сухо прокашлял и сказал, потянувшись за полотенцем в руках малышки Ке. «Я лучше сам». Удивленно взвизгнув, малышка Ке отскочила от Дзюньсе, продолжая сжимать полотенце. Она тряслась, глядя на Дзюньсе. В ее глазах плескалась паника. «Молодой хозяин, вы проснулись?» Дзюньсе беспомощно вздохнул и ответил. «А что, я, по-твоему, разговариваю во сне? Или ты сейчас с призраком тут болтаешь?» «Призрак? А?» Снова завизжала малышка Ке. У нее волосы встали дыбом, а лицо мертвенно побледнело, будто она и правда призрака увидела. Дзюньсе снова вздохнул. «Прекрати ор! Думаю, даже если призраки и существуют, они вряд ли выглядят страшнее тебя в данный момент. Твое представление действительно достойно аплодисментов». Бабах! С треском распахнулись двери резиденции, и рослая фигура зашла внутрь, чеканя свои огромные шаги. «Масе, ты спишь? Что случилось?» Это был никто иной, как дедушка Дзюнь. За ним шли несколько телохранителей. Голос дедушки звенел от ярости. Он только закончил отчитывать этих 36 телохранителей, представленных Дзюньсе. Произошедшее вчера еще можно было назвать несчастным случаем, но кто бы мог предположить, что это повторится снова сегодня? Дедушка Дзюнь готов был взорваться от переполнявшего его гнева. «Что, семья Дзюнь, кажется вам легкой мишенью? Думаете, нас так легко запугать? Похоже, пора старшему показать, на что он способен. Если каждый решит, что вправе третировать моего внука, то как нам дальше вообще жить-то?» Дедушка Дзюнь предположил, что обморок Дзюньсе был следствием покушения.